Мой разум помутился. Я плохо помню, что делал, отвечал Иоиль, не поднимая глаз, словно глаза могли открыть более глубокую тайну, чем та, в которой он только что исповедался. Когда я совершал отпевание, то увидел далекий свет. Потом раздался шум обвала. Я пошел туда и увидел в штольне милиционера. Он был оглушен случайно выпавшим камнем. Я оттащил его поближе к выходу на свежий воздух. После я перенес покойницу в другой конец подземелья. Ты поступил правильно. Значит, милиционер ничего не видел? Нет. Знаю я, что ты принял на себя тяжесть одинокого борения с бесами. Не мудрено, что душа твоя метется и болит. Ты ведь за всю братью пострадал, за други своя. Владыка накрыл голову Иоиля и Петрахилю и прочел разрешающую от грехов молитву. Только не надо тебе отсюда бежать. От себя не сбежишь, продолжил владыка. Ты из-за девицы этой решил уйти? Или чем другим нехороша стала обитель? Иоиль мрачно полыхнул очами. Нет, не даром этот золотарь с первых минут раздражал владыку. С терпением чистил отхожее место за братьями и паломниками, а духом не смирился. Тяжело мне здесь, через силу признался Иоиль. Тяжесть на твоем пути благотворна, миролюбиво заметил владыка Валерий, заканчивая разговор, словно все еще боялся, что из уст монаха изойдет новая тайна. Прежние-то монахи на себя пудовые вериги возлагали, чтобы самую память о сладости мирской изжить. Ты ведь недавно в монастыре. Так откуда узнал о подземелье? Ты еще изучил так подробно, что даже милиция тебя не поймала. Владыка пробовал шутить, чувствуя, что выдает свой интерес. Случайно, ваше Преосвященство? Рассказывай все. Я учился в Академии живописи и одновременно подрабатывал реставрацией. В музейной мастерской мне поручили очистить икону из Свято-Покровского монастыря. Образ святого Досифея оказался в плачевном состоянии. Из-за свечной копоти изображение читалось с трудом. Я промыл живопись. На иконе был написан старец в святительской митре. Но когда я попытался снять поврежденную пленку, то обнаружил другое изображение. Какое же? Гора нерукосечная. Это очень редкий извод. Он не входит в богородичный канон. Образ Богоматери был написан в виде высокой горы. В ее руках красная лестница и золотая книга. Все изображение вписано в звезду о восьми углах, как купина неопалимая. Правый угол доски был врезан серебряный ковчежец Мощевик в виде крупной звезды. Я вскрыл его и нашел вощеный листок. На нем план подземелий Свято-Покровского монастыря. Я тогда ничего не знал о монастыре в Сосенцах. Где карта? Пропала. Но у художников особая зрительная память. Я запомнил почти все. Потому и попросился в Сосенскую обитель. Вроде как знак получил. Сейчас ты нарисуешь карту, как помнишь, и место укажешь, где девица схоронена. А я благословлю твой скорейший постриг. Довольно ты в рисофорах отходил. Спасибо. Послушник вновь встал на колени. Только недостоин я. Душа болит. Не тебе решать, кто достоин, а кто нет. В комнате прозвенел удар. Тит уронил серебряное блюдо с сахарницей и, низко поклонившись, принялся горстями собирать сахар обратно в жестяную коробку. Эта коробка имела особый секрет от мышей и запиралась на миниатюрную щеколду.